и до сих пор не понимаю. С другой стороны, Макс, если ты все равно уедешь, какая разница, утираться или не утираться? По-моему, ты единственный человек во Вселенной, которого всерьез заботит этот вопрос. Правда, есть еще мама, но с ней я вижусь так редко, что она не в счет. Ой, подожди, а ты что, действительно уезжаешь? Надолго? Не знаю еще. Я пожал плечами. А что ты забыл на Уандуке? Строго спросила она. Могу соврать, могу промолчать. Честно признался я. Выбирай, что тебе больше нравится. Понятно, вздохнула Миламори. Расспрашивать бессмысленно, да? Но тогда хоть соври, чтобы я была в курсе официальной версии. Я послушно пересказал ей очередной шедевр сэра Джуффина Халли, который уже давно снискал себе славу, если не самого талантливого, то самого плодовитого автора в жанре художественной фальсификации. Господа журналисты могли «откусить», как любил говаривать мой старинный приятель Анде Пу, великий поэт, а ныне гражданин далекого южного Ташера. «Ну что ж, звучит вполне достоверно», — снисходительно отметила она и загрустила. «Минута на полторы, никак не меньше». Потом бодро тряхнула отросшей челкой и снова принялась за мороженое. «Макс, я давно хотела спросить. А ты очень ревнивый?» — деловито осведомилась она с набитым ртом. «Очень», — растерянно ответил я. «С трудом удерживаюсь от желания запереть тебя в подвале на все время своего отсутствия. Впрочем, этот злодей Джуффин все равно быстренько тебя разыщет, выпустит и отправит на службу. И мой тебе совет. Больше никогда не задавай подобных вопросов глупым мужчинам накануне их отъезда. Это травмирует нашу нежную психику». Миламори звонко расхохоталась. «Ты решил, что я подыскала тебе подходящего заместителя?» — сквозь смех спросила она. «Ты гений, Макс. Я бы ни за что не додумалась. Но вообще-то я имела в виду не тебя, а Друппи. Собиралась узнать, будешь ли ты возражать, если я заберу к себе твою собаку. Пусть поживет у меня, пока ты проводишь ревизию многочисленных гаремов Его Величества Нубуйлибуни Цуан Афии. Я с ней буду гулять, по крайней мере. Я вполне способна удержать ее на поводке, в отличие от некоторых». «Не преуменьшай мое могущество, и без того весьма сомнительное», — рассмеялся я. «А вообще это замечательная идея. Единственный известный мне способ не разбить его большое нежное сердце. Он тебя очень любит». «Я тоже так подумала», — гордо заявила Миламори. «Знаешь что?» — деловито сказала она, добивая мою порцию мороженого. «По-моему, нам с тобой просто необходимо прогуляться по городу. Без всяких катаний на мобилере, скорбных поцелуев на прощание и потоков джубатыкской пьяни, чтобы залить горе». «Отличная идея!» — улыбнулся я. «Хотя от пары-тройки поцелуев на прощание я бы не отказался. Со своей стороны обещаю, что скорбными они не будут». «Договорились», — кивнула она, а потом озабоченно поинтересовалась. «Но ведь у тебя, наверное, куча дел перед отъездом». «Наверное», — равнодушно согласился я. «И единственный разумный поступок, который я могу совершить в данной ситуации, — это послать их подальше. Прогулка с тобой — единственное неповторимое дело, которое я просто обязан довести до конца. Под концом я разумею пресловутые прощальные поцелуи. Все остальное к темным магистрам». «Здорово!» — резюмировала она и торжественно отставила в сторону обе опустевшие вазочки. В ее темно-серых глазах плясали мои старые приятели, солнечные зайчики. На сей раз они явились с официальным предупреждением, что нам с Миламори предстоит не слишком долгий, но чертовски хороший весенний день. грешные магистры, — подумал я. Человек просто не может быть таким счастливым. Это противно его природе. Наверное, я все-таки сумасшедший. Определившись с собственным диагнозом, я расслабился и позволил себе и дальше пребывать в этом замечательном настроении. Оно угасло только перед самым закатом, когда выяснилось, что мне все-таки пора собираться и пулей лететь на другое свидание в Иофах. Миломори, впрочем, и не думала устраивать мне на прощание какую-нибудь скорбную сцену. Сидела на краю моей постели с неправдоподобно довольной физиономией и мечтательным голосом расписывала свои планы касательно предстоящих прогулок с моей собакой. «Не перегни палку», — попросил я, в попыхах запихивая в свою дорожную сумку все подвернувшиеся под руку предметы гардероба. «Еще немного, и я решу, что ты всю жизнь мечтала, чтобы я уехал как можно дальше. Я рад, конечно, что ты не грустишь из-за моего отъезда». «Ох, рад-то я рад, но мне обидно. Чего я точно не собираюсь делать, так это грустить из-за твоего отъезда», — неожиданно серьезно сказала она. «Ни за что, слишком мелочное чувство. Не хочу его испытывать». «Ты такая же сумасшедшая, как я сам», — удовлетворенно констатировал я. «Любой сведущий знахарь из приюта безумных был бы в ужасе, но мне это даже нравится. Сумасшедшая птица, прилетевшая с Арвароха и ловко прикинувшаяся женщиной. Вот ты кто!» И нежно улыбнулся, вспомнив неуклюжую походку взъерошенного буревуха, в облике которого в свое время свалилось на мою голову это потрясающее существо. «Любая женщина — сумасшедшая птица», — все так же серьезно ответила Миломори. «Любая. Запомни это, сэр Макс. Проблема в том, что большинство женщин стремятся научиться не летать, а только вить гнезда. Просто беда с нашей сестрой». «Отличная метафора», — одобрительно промычал я, пытаясь затянуть ремень на дорожной сумке. «Никакая это не метафора. Сухая констатация факта», — вздохнула Миломори. «Мне-то повезло. Я от рождения испытываю отвращение к витью гнезд. И именно поэтому, заметь, решительно отказываюсь грустить по поводу твоего отъезда. А я решительно отказываюсь жить в мире, где нет тебя», — искренне сообщил я. А потом с ужасом обнаружил, что сборы подошли к концу, и у меня больше нет ни единого предлога, чтобы задержаться дома еще на несколько минут. «Кажется, я уже иду», — удрученно сообщил я, взваливая на плечо изрядно отяжелевшую сумку. «Иди», — невозмутимо кивнула она, — «а я, если не возражаешь, задержусь в твоем дворце. Буду слоняться тут с хозяйским видом до тех пор, пока в очередной раз не решу, что спать лучше дома. Благо, сегодня некому будет возражать против столь спорного утверждения», — вздохнул я. Еще немного помаячил на пороге и, наконец, нашел в себе силы развернуться и уйти. Великий магистр ордена Семилистника Нуфлин Мони Мах вряд ли должен был расплачиваться жизнью за мою маленькую нелепую слабость к затянутым прощальным сценам. Джуфин ждал меня в доме у моста, так что я решил пройтись пешком. Даром, что ноги все еще гудели после многочасовых блужданий по узким улочкам древнего центра Йехо в обществе неугомонной леди Миломори. Когда дело доходит до пешей ходьбы, ее темперамент становится совершенно невыносимым. Но одинокая прогулка по городу, который предстоит покинуть надолго, — это нечто особенное. «Надолго», — говорил я себе, — «всего лишь надолго». Я упорно не желал извлекать из архива пассивной лексики,